हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। Мы находимся с вами на берегу Нарендра Саровара. Помимо всего прочего, это место знаменито тем, что здесь Гададхар Пандит иногда рассказывал Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Махапрабху. Это озеро очень тесно связано с храмом Джаганнатха и очень тесно связано с нашей традицией. Совсем недалеко отсюда родился Бхактисиддханта Сарасвати. В Падмапуране Шрила Вьясадев предсказывает, что сюда, в Пурушоттама Кшетру, в Шри Кшетру, придут все четыре ачарьи. И все четыре сампрадаи сольются здесь в одну сампрадаю. И отсюда начнется наводнение. Весь мир будет наполняться любовью к Богу из этого места. На самом деле, Пурушоттама Кшетра иногда называется Шри Кшетрой или местом, которым правит богиня Лакшми или Шримати Радхарани. Другое название Пурушоттама Кшетры – это Дашаватара Кшетра. Господь Джаганнат воплощает в себе все аватары. В разные дни года, в соответствии с разными праздниками, его наряжают то как Вамуну, то как Парашураму, то как Нарисимху, то как Кришну, то как еще кого-то. Иногда его даже наряжают как Ганешу, приделывая ему большой хобот. Господь Джаганнат обладает этим удивительным качеством примирять всех. Кто бы ни пришел сюда, признает его своим богом. Буддисты считают, что это главный бог буддистов. Мусульмане считают, что это главный бог мусульман. Индуисты считают, что это наш главный бог. Среди индуистов те, кто поклоняется Кришне, считают, что это Кришна. Те, кто поклоняется Дурге, считают, что это Дурга. Те, кто поклоняется Шиве, считают, что это Шива. Потому что он бог. И в зависимости от того, как человек относится к нему, он проявляет себя, как он сам говорит в Бхагавадгите, «Ятхамам прападянте тамстатхами баджами агам», как человек относится ко мне, в таком образе я и предстаю перед ним. Я отвечаю ему взаимностью, в ответ на его бхаву, я принимаю ту форму, в которой он хочет видеть меня. И поэтому Шрила Вьясадев в Падмапуране предсказывает, что именно отсюда, из этой универсальной кшетры, где каждый человек может найти что-то близкое для себя, начнется удивительное явление или удивительный процесс распространения святого имени или юга-дармы, дармы этого века по всему миру. Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, в Пурушоттама Кшетру, отсюда, из Пурушоттама Кшетры, он отправился в свое проповедническое турне по Южной Индии. Отсюда первым его остановкой был Аламнат, перед тем, как он отправился дальше на юг. Сюда же он вернулся. И потом, 400 лет спустя, здесь родился Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, основоположник движение сознания Кришны, его распространение по всему миру. Он родился, как я уже сказал, всего в нескольких метрах отсюда, в доме, который тогда занимал Бхактивинод Такур. И когда он родился, Бхактивинод Такур в это время пел киртан. Вместе с ним были его друзья, и под звуки киртана Бхактисиддханта Сарасвати появился на свет. Его пуповина оборачивала его, как браманский шнур. Это было в феврале, 5 февраля. А 6 месяцев спустя проходила большая Радхаятра. и колесница остановилась как раз напротив этого дома. И в течение 3 дней она не сдвигалась с места. Иногда Господь Джаганнат останавливает колесницу, и никто не может сдвинуть ее с места. До тех пор, пока он сам не захочет, чтобы колесница поехала. История Радхаятры знает много таких случаев, когда колесница останавливалась и застывала на неделю. Приводили слонов, лошадей, пытались ее сдвинуть с места. До тех пор, пока кто-то не понимал причину, по которой Господь Джаганнат остановил свою колесницу. И в тот год, когда родился Бхактисиддханта Сарасвати, произошло то же самое. Колесница остановилась прямо напротив его дома. И 3 дня ее пытались сдвинуть с места, но ничего не получалось. Пока, наконец, Бхагавати Деви, мать Бхактисиддханта Сарасвати, не вынесла маленького ребенка и не положила его к стопам Джаганнатхи на колеснице. И Бхактисиддханта Сарасвати ухватился за его стопы и за гирлянду, и стал тянуть гирлянду. Кто-то говорит, что она сама упала, но по более авторитетным данным он стал ее тянуть и стащил ее с нее, что больше соответствует его характеру. И когда он только родился здесь, он прожил здесь всего 10 месяцев, первые 10 месяцев своей жизни. Его назвали в честь богини Бималы, Бимала Прасадом. Бимала – это одна из самых главных богинь в храме Джаганнатха. В храме Джаганнатха, помимо самого главного божества, находится очень много разных богов. Это, опять же, одна из характеристик этой кшетры. И люди приходят туда, и у каждого есть свой бог или своя богиня. Разные аспекты энергии Джаганнатха представлены там, Сарасвати, Лакшми. И среди этих храмов особенным храмом является храм богини Бималы, потому что именно после того, как с помощью тантрической церемонии прасад от Джаганнатха предлагают богине Бималы, остатки трапезы Джаганнатха приносят в храм Бималы, он становится махапрасадом. Прасад, который мы едим, называется махапрасадом. И мы в свое время приглашали царя Пури, чтобы он приехал в Россию на Радхаятру. Он сказал: я приеду обязательно, но у меня 2 условия. Первое условие – это чтобы Радхаятра была после, по времени, после Радхаятры в Пури. Никакая Радхаятра не может происходить до Радхаятры изначальной в Пури. И второе условие – вы не должны свой прасад называть махапрасадом, потому что махапрасад только тут есть. Во всех остальных местах просто прасад. Так. Есть особая церемония, после которой прасад становится махапрасадом, когда его отведывает богиня Бимала, и после этого уже этот прасад становится доступным всем остальным, и он раздается всем. И Бхактисиддханта Сарасвати не зря назвали Бимала прасад, что значит «милость богини Бималы», потому что только после того, как богиня Бимала попробует прасад Джаганнатхи, он становится доступен всем остальным. И, соответственно, Бхактисиддханта Сарасвати уже с самого рождения начал исполнять свою миссию. Святое имя – это тоже милость Господа. Это самая непосредственная форма милости Господа. Но только после того, как Бимала Прасад принял это святое имя от Господа Джаганнатхи, от своего отца, это святое имя стало доступно всем остальным. У этого храма, который находится на месте рождения Господа, месте рождения Бхактисиддханты Сарасвати, долгая история. Он с очень большим трудом был построен. Я, пожалуй, не буду вдаваться в подробности этой истории. Но, может быть, один урок из этого можно извлечь, что ничего хорошего просто так не строится. Даже тут, в Индии, в Святой Даме, несмотря на помощь губернатора и всех остальных, преданным пришлось где-то 20 лет сражаться за то, чтобы этот храм был построен, потому что люди, которые жили на этом месте, ни в какую не хотели, чтобы там стоял храм, и была долгая-долгая война. И сегодня в связи с этим озером и в связи с Бхактисиддханта Сарасвати, я попытаюсь рассказать об одной вещи, об одном очень существенном, если не главенствующем, элементе его учения. Потому что, как мы знаем, Бхактисиддханта Сарасвати, один из самых важных моментов его миссии заключался в том, чтобы опровергнуть подход сахаджиев к учению Господа Чайтаньи. Учение Господа Чайтаньи в результате практики сахаджиев, которые превратили его в дешевую пародию, сделали учение Господа Чайтаньи практически недоступным для уважающих себя людей, потому что уважающие себя люди думали, что все учение Господа Чайтаньи состоит в каких-то извращениях и для извращенцев создано. А Бхактисиддханта Сарасвати для того, чтобы дать это учение всему миру, прежде всего должен был опровергнуть идеи или основополагающие принципы, на которых строят свою практику сахаджии или пракрита сахаджии. И я попытаюсь связать эту тему с этим озером. Я сначала расскажу, что происходит на этом озере. В день, который называется Акшая Третия, это день в начале мая, когда начинается настоящая жара. Те, кто думает, что сейчас в Пуре жарко, заблуждаются, потому что настоящая жара начнется в конце апреля, в начале мая. Сейчас тут прохладно, сейчас тут такая ранняя весна. Лето начинается где-то в конце апреля, в начале мая, и благо длится не очень долго, но жара тут стоит невыносимая. И в этот день Акшая Третия. Акшая значит непреодолимый. Считается в соответствии с астрологическими представлениями, что любое дело, которое начинается в этот день, обречено на успех. Поэтому люди стараются жениться в этот день, так как это одно из самых сложных предприятий в человеческой жизни, которое очень редко успешно заканчивается. Люди стараются начинать строить свои дома в этот день. Любое серьезное мероприятие, которое они хотят начать, они откладывают до этого дня, если нет каких-то других серьезных обстоятельств, потому что это самый лучший день для начинания. Это день, когда богиня Лакшми сама спускается на землю, и она благословляет любого человека, который начинает что-то в этот день. Вплоть до того, что даже строительство колесницы для Радхаятры Джаганатха тоже начинается в этот день. Именно в этот день огромным бревнам, которые заготовлены за 6 месяцев до этого и в течение этих месяцев сохнут, производится особая пуджа и начинается строительство колесницы Джаганатха, так как это тоже сложное дело. И в этот день в Акшая Третию начинается еще один большой праздник – Чандана Ятра. Чандан – значит паста из сандалового дерева, которая обладает особым качеством охлаждать. Так как наступает настоящая жара, то начиная с этого дня тело Господа Джаганатха в течение 21 дня обмазывают сандаловой пастой. А вечером маленькие божества Мадан Мохана и гопи Кришны вывозят из храма сюда, на паланкинах. Идет большая процессия, впереди идет Мадан Мохан, за ним идет гопи Кришна на отдельном паланкине, и за ним еще идут 5 шив. Каждый день, да, 21 день. 5 шив в Срикшетре. Эту кшетру, святую даму, охраняет 5 божеств Шивы, кшетрапалов, со всех сторон. Есть Тота Ямешвар, есть Капатешвар, есть Локанат, есть Маркандешвар. Пять основных храмов Шивы окружают эту кшетру, и они присоединяются к Господу Кришне в этой процессии. Идет семь паланкинов, впереди идет большая слониха, слониха, которая принадлежит царю. И слониху эту наряжают как богиню Лакшми. Она считается Гаджа Лакшми, потому что иногда Лакшми принимает форму слонихи, образ слонихи. И она как бы расчищает путь для этой процессии. Перед самой процессией идет человек, наряженный Нандой Махараджем, отцом Кришны. И вокруг него гопы, гопи, маленькие дети. Это торжественная процессия, из храма приходит сюда. И божества сажают на лодку. Эта лодка 21 раз оплывает это дерево, это озеро. Это обычно бывает в сумерках, тут повсюду горят огни, собирается огромное количество людей. Говорят, что даже полубоги, девы приходят в этот момент для того, чтобы посмотреть на Снана-ятру или на Чандана-ятру. Невероятное количество цветов сыпется непонятно откуда, с небес, говорят, тоже. Играет музыка. Это церемония каждый день 2 часа продолжается. Кришна купается, он вспоминает о Ямуне. Это озеро в этот миг превращается в Ямуну. Оно является одной из панчатирты или 5 святых мест для омовения. Говорится, что прежде чем что посещение Шрикшетры, паломничество в эту даму не является законченным до тех пор, пока человек не искупается во всех 5 местах. В 4 озерах, в Шветаганга-сароваре, в Нарендра-сароваре, Индрадюмна-сароваре, Маркандея-сароваре и в океане. И люди купаются здесь, дети прыгают туда, Кришна с ними купается. В общем, праздник. 21 день проходит этот праздник. 21 день люди радуются, и после этого, по истечении 21 дня, наступает день рождения Господа Джаганнатха. Это тот день, когда он появился из Нарисимха-яги, яги, устроенной Махараджа Индрадьюмной. И это Снана-ятра, когда его выставляют на всеобщее обозрение самого большого Джаганнатха. Сюда большие джаганнатхи не приходят. И начинают омывать холодной водой. После этого он, как известно, простужается. И в течение 2 недель у него температура, насморк. Ему дают лекарства, он постится. К нему никого не пускают. А какое все это отношение имеет к нашей истории? Тому, о чем я начал рассказывать, к тому самому положению, о котором я сказал в начале, о том, что одной из основных миссий Бхактисиддханты Сарасвати было опровержение Сахаджи. Все это я рассказал к тому, что все эти вещи очень легко принять дешево. Какой-то простой ритуал, как некую игру символов, или как что-то, непонятно что. И, собственно, большая часть людей, для них это просто некий праздник, повод для того, чтобы повеселиться. Как если вы приедете сюда во время Радхаятры, я никогда не был тут, но говорят, что тут толпа наполовину из пьяных состоит. Так. Люди, которые приезжают сюда, чтобы покатать Господа Джаганнатху, они приезжают, чтобы, как обычные русские мужики, пользуются этим как поводом, чтобы выпить. А люди поверхностные, а все люди поверхностные. На самом деле люди, которые живут на уровне своего ума и на уровне своего материального сознания, они обречены на поверхностное существование, на поверхностное восприятие мира, на поверхностное понимание этого мира. Люди поверхностные будут всегда воспринимать оболочку. И да, это хорошая оболочка, в любом случае это лучше, чем какая-то другая оболочка. Это праздник, радостное действие какое-то происходит тут. Но большая часть людей не сможет проникнуть во внутренний смысл всего происходящего. И если мы возвратимся к тому, о чем я говорил вчера, к Харидасу Такуру и к его миссии, как нам Ачарьи, то тут как раз лежит очень существенный момент, отличающий учение Бхактисиддханты Сарасвати от всего того, что люди сделали из учения Господа Чайтаньи после ухода Господа Чайтаньи. Харидас Такур, как я говорил вчера, пришел к Акнамачарье для того, чтобы научить людям, что единственный доступ к Кришне, единственный способ понимания Кришны лежит через его святое имя. Что вся религия этого века была сделана Господом Чайтаньей предельно простой. Господь Чайтанья знал, что все ритуалы ведической религии очень сложные, все мантры, а все остальное, они практически недоступны для людей этого века. Не стоит даже и стараться пытаться их воспроизводить. Он сделал всю религию простой, нисколько не принизив ее величие. И он сказал, что вся религия состоит в одном, в том, чтобы повторять святое имя, поклоняться преданным, служить преданным и заботиться о страдающих душах, лишенных контакта с самими собой, воспринимающих себя телом. И это очень важный момент, потому что все остальное выходит из имени. Имя – это ворота в духовный мир. И невозможно прыгнуть в духовный мир, минуя святое имя. Харидас Такур на своем примере показал это. Он ничего другого не делал. Он не поклонялся божеству. Он не занимался лила-смараной, не думал об играх Кришны. Ничего другого он не делал. В течение практически 20 часов в сутки он повторял святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И все открывалось ему через святое имя. Сахаджи резко против этого. Сахаджи утверждают, что Господь одинаково доступен через святое имя, через свою форму, через свои качества, через свои лилы и через служение себе. Так? И на первый взгляд мы тоже привыкли это читать в книгах Силы Прабхупады. Сила Прабхупады говорит, что форма Кришны не отлична от самого Кришны, имя Кришны не отлично от самого Кришны, лилы Кришны не отлично от Него самого, служение Кришны не отлично от Него самого. На первый взгляд непонятно, почему именно святое имя должно быть выделено, поставлено в отдельную категорию. Почему в равной степени невозможно приблизиться к Кришне через его лилы? Один из признаков сахаджи заключается в том, что они сразу же практически пытаются посвятить человека в лилы смаранам. Человек начинает, по идее, должен начать думать о развлечениях Кришны. Или он может прийти на такой же фестиваль и как бы участвовать в этом. Потому что этот фестиваль, который проходит здесь, на Нарендра Сароваре, проводится в честь игр Кришны в Ямуне. Так? А на каком основании, что дает нам основание говорить, что все это не тот способ, с помощью которого можно постичь Кришну? На очень важном и очень фундаментальном основании. И это, собственно, то, чему учил Господь Чайтанья. Только имя Кришны в о нашем обусловленном состоянии дает нам возможность приблизиться ко всему остальному, к лилам Кришны, к форме Кришны, к его образу, к качествам Кришны, и в конце концов к служению ему, то есть к пониманию наших отношений с ним. Потому что имя Кришны одновременно является объектом поклонения и методом поклонения. Оно для нас в обусловленном состоянии, для людей, которые покрыты умом и материальным телом, является всего лишь методом очиститься. Когда очищение через имя произойдет, то тогда мы сможем понять, что имя Кришны не отлично от самого Кришны. Но это понимание должно стоять уже в самом начале нашей практики. Когда мы повторяем святое имя, хотя бы теоретически мы должны понимать эту вещь, то, что имя Кришны – это есть сам Кришна. И то, что единственный способ поклоняться Кришне – это повторять его святое имя. Начало любви к Богу находится именно тут, в том, что мы начинаем повторять его святое имя. Это уже любовь к Богу. И никакого обходного пути нет. Невозможно миновать эту ступень. Сначала сердце должно очиститься с помощью трансцендентной вибрации, которую мы должны услышать из уст святого человека, такого как Харидас Такур. Потому что имя становится трансцендентным, когда оно исходит из сердца чистой души. И тогда оно начинает обретать эту способность очищать или освобождать человека от склонности наслаждаться в этом мире. Что делают сахаджии и в чем основная ошибка сахаджии? В том, что они в сущности путают ум и душу. Если философски пытаться объяснять, в чем заключается сахаджии заключается в одном, то, что они путают ум со своей душой и думают, что с помощью материального ума можно понять Кришну, с помощью материального ума можно понять святое имя. Как я на самой первой лекции нашей там на балконе говорил, что основной смысл гуру, чем отличается лже-гуру от истинного гуру, отличается только одним, тем, что лже-гуру вольно или невольно создает впечатление у людей, что Бога можно понять с помощью ума, с помощью разума. Настоящий гуру объясняет, что Бога невозможно понять с помощью ума, что его можно понять с помощью духовной концентрации. И духовная концентрация – это особое состояние души или особое состояние сердца человека, которое достигается, опять же, только в процессе повторения святого имени. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Все остальное раскрывается из этого. Так, имя – это ворота на Вайкунтху. Когда Чайтанья Махапрабху проводил свои лилы в Навадвипе, то в один прекрасный момент он сказал всем собравшимся преданным, что отныне мы будем представление делать. Это было в доме Чандрашикхара Ачарьи или Маму Такура. Он сказал, что мы сейчас будем играть лилы. И преданные спросили, где пьеса, какие слова нам произносить, как мы будем репетировать. Он сказал, не нужно ничего репетировать, никаких слов не нужно, вы просто выйдете на сцену, и Кришна сам из сердца вам скажет, что нужно говорить и что нужно делать. Никакого сценария у нас не будет, никаких режиссерских трюков не будет, просто будем собираться и играть. Ну, тогда преданные сказали, ну, а кого нам играть-то? По крайней мере, мы должны знать, кого играть. И Господь Чайтанья стал раздавать роли. Он сказал, что Адвайта Ачарья в то время 76 лет был. Он был уже старый человек, или 78. Чайтанья Махапрабху сказал ему, ты будешь Кришной, 16-летний. Ты будешь всем руководить. Я буду Шримати Радхарани. Только смотрите, кто не владеет своими чувствами, тот может сойти с ума, когда увидит меня. И так далее. Он раздал Гададхару, он сказал, что он будет Лолитой, он раздал всем роли. И когда дошел черед до Харидаса Такура, то он отвел Харидасу Такуру роль полицейского. Он сказал, ты будешь охранником, к который стоит привратником, который стоит у ворот Вайкунтхи. И твоя функция будет либо пустить человека в Вайкунтху, в духовный мир, либо прогнать его оттуда. И в этом тоже есть глубокий смысл, потому что Харидас Такур показывает на самом деле, на своем примере, какой человек может попасть по-настоящему в духовный мир. Только тот человек, который понял, что единственная дорога в духовный мир, единственная дверь, через которую в духовный мир можно пройти, и он там привратником стоит, это святое имя. И когда мы попадем, хотя есть люди, которые считают, что там апостол Петр является привратником в духовном мире, но в соответствии с нашей философией, это Харидас Такур играет роль апостола Петра. И он спрашивает, соответственно, у людей, прежде чем они могут вступить туда, в царство духовного мира, насколько вы смогли понять с помощью своего повторения святого имени, то, что святое имя не отлично от самого Кришны. Это в сущности то, что человек должен понять, что единственный способ служить Кришне в этом мире. Мы не можем служить Кришне материальным умом, потому что Кришна духовен. Как можно духовному объекту служить чем-то материальным? Мы не можем служить Кришне материальным телом. Но мы можем служить Ему, повторяя Его святое имя. Это единственный главный способ служения Кришне, который позволяет человеку перейти с материального плана на духовный план. И Бхактисиддханта Сарасвати, он вскрывал именно это. То, что сахаджи, путая душу с умом, пытаются обойти именно этот момент. И пытаются, не развив в себе привязанности к святому имени, каким-то образом оказаться рядом с Кришной. В результате этого вся религия превращается в пародию, в фарс, в извращение. Они пытаются обрести Кришну с помощью каких-то духовных, сексуальных упражнений, тантры или еще чего-то. И опять же, в связи с этим можно вспомнить еще одну вещь из того, о чем я вчера говорил, о том, что обретение веры в Кришну подразумевает радикальный переворот внутри. Что мирская религия, как правило, учит человека хорошо жить в этом мире, учит человека наслаждаться жизнью в этом мире. Она говорит, будь благочестивым, делай то так, делай это так, и ты будешь здоровым, и дети твои будут хорошими, и Господь тебя защитит. Как в соответствии с местными обычаями, если у панды какого-нибудь священнослужителя в храме Джаганатха заболеет сын, то он идет к Джаганатху, просит его, спаси моего сына. Если Джаганат спасает сына от какой-то очень тяжелой, неизлечимой болезни, то, соответственно, во время Чандана-ятры, во время этих купаний Господа Кришны здесь, на Рендра-сароваре, этого мальчика приносят или приводят сюда, сажают на лодку, на которой плывет Господь. И на один день отдает его Господу, говорят, вот, все, он твой. Так, и мальчик служит ему, он посыпает его цветами, еще что-то. А потом он дальше живет своей жизнью. Так, на один день отдали. То есть обычная религия, в понимании обычных людей, это всего лишь некое приспособление для того, чтобы человек мог счастливо жить в этом мире. Но, как я вчера говорил, если человек обретает настоящую веру, не просто слепую веру, не просто традиционную веру, не просто какую-то веру, которая в конечном счете сводится к тому, что Бог есть, и Он должен помочь мне хорошо существовать здесь. Если человек обретает настоящую веру, то у него должен произойти коренной переворот в сердце. И этот переворот основан на очень простой вещи. На том, что душа категорически отлично от тела и ума. Сахаджи не могут понять этой вещи. Сахаджи путают тело, ум и душу. Для них ум, который воспринимает, который думает, который говорит, что это и есть сама душа. Они не могут понять отличие души от ума. И, соответственно, вся их практика становится материальной. Поэтому они называются пракриты сахаджи. Сахаджи или преданные материалисты. Но когда появляется настоящая вера, это вера в то, что душа категорически отлична от ума и от тела. Что она не имеет ничего общего. Что ее интересы радикальным образом другие. Что невозможно, как говорил Иисус Христос, одновременно служить и мамоне, и Богу, двум господам. Что душа имеет категорически иную природу. Что невозможно, невозможен компромисс. Нет, компромиссы возможны. Естественно, мы должны хорошо жить в этом мире. Тут никто в этом не возражает. Но при этом нужно понимать, что в конце-то концов смысл жизни заключается не в том, чтобы устроиться как следует в этом мире. Как Сарвабхаум Бхаттачарья, когда у него произошел этот переворот в сердце, когда он полностью поменял все свое направление в жизни, он произнес знаменитый стих, прославляющий Господа Чайтанья, который начинается со слов «Вайраги Види Ниджа Бхакти Йога», где он говорит, что ты принес вайраги видию, или знание, которое пробуждает в сердце человека дух отречения, с помощью чего ниджа бхакти йоги, ты принес путь любви, служения себе, любви, которая не имеет ничего общего с материальным. И Бхактисиддханта Сарасвати, Бимала Прасад, тот, кто пришел для того, чтобы объяснить людям этого века, что значит служение Господу, он настаивал на этом моменте снова и снова и снова. И даже его последователи сейчас очень часто не понимают этого. Они считают, что он дал какую-то сухую религию, просто вайди бхакти, путь следования правилам и ограничениям, святое имя. Как сахаджи до сих пор говорят, что Харидас Такур не имел доступа к трансцендентным лилам Господа. Он просто сидел себе и бубнил святое имя. Это глупость. Это категорическая глупость, основанная на элементарном непонимании того, что душа и ум категорически отличны друг от друга. И что ум полностью скрывает душу. Что в конце концов с помощью практики повторения святого имени «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари» мы должны понять это отличие и откинуть ум, утвердившись в себе, как в душе, поняв, что я есть душа, что источник моего я, что я есть душа и что у меня есть свои потребности, а не пытаться навести какой-то компромисс, какие-то мосты навести, мир заключить между одним и другим. И именно к этому приводит духовная концентрация. Человек понимает, я душа, я не тело. Я есть душа, и единственная моя обязанность – это любить Бога, служить Богу, думать о Боге. Но все это приходит не с уровня ума. Все это глубинный внутренний процесс, который приходит, который очень отчетливо рождается в сердце по мере того, как сердце очищается. Вот. И, собственно, находясь здесь, рядом с садами Джаганнатха Валлаби, рядом с этим священным озером. Про сады Джаганнатхи Валлаби я уже не успею рассказать, потому что мне нужно ехать, я уже опять опоздал на свой урок. Ничего не могу сделать. Очень много всего происходит. Говорится, что вот тут буквально за стенкой, вот там, вот тут вот находятся удивительные сады. И говорится, что каждую ночь Джаганнат убегает в эти сады. Когда его закрывают, перед тем, как его уложить спать, его наряжают в особые одежды, ему навязывают тюрбан. На этом тюрбане написаны стихи из Гиты Говинды, ему предлагают особые ароматические цветы, закрывают двери. Как только двери закрывают, он шмыль и выскальзывает из храма, и бегает где-то здесь, у него тут свидание назначено. Он выходит каждый вечер сюда, на свидание. С кем, мы говорить не будем. То есть это особое место. Но чтобы понять это особое место, опять же, на поверхности мы видим грязь, еще что-то. Но то, что на самом деле происходит здесь, в этом месте, это удивительная вещь, но понять это можно только с помощью откровения. Откровение возможно только с помощью милости Святого Имени. Если мы стараемся повторять Святое Имя без оскорблений, а стараясь постоянно помнить о том, что Святое Имя – это сам Кришна, что оно не отлично от Кришны, тогда все это в какой-то момент раскроется нам. Еще два последних слова. Там на этом небольшом островке находится храм. Там стоят джаганатхи. И в задних храмах там панча-пандавы, пять пандавов, братьев. Они вечно служат здесь Господу Джаганатху. И вот этот вот храм слева от нас, это храм Шани или Сатурна. Так как Сатурн причиняет много неприятностей обычным людям, то люди приходят и ублаготворяют его. Ему можно принести бутылку горчичного масла, он особенно любит горчичное масло, или черный зонтик, или черная одежда, или еще что-нибудь черное. Вот. Но на самом деле Сатурн – это самая лучшая планета. Глупые люди не понимают, что по милости Сатурна, Сатурн – это учитель, который в конце концов учит людей отречению. Иногда он учит жестоким образом, иногда он учит ласковым образом, но он учит людей то, что им не нужно искать постоянного места обиталища здесь, в материальном мире, потому что это невозможно. И если пойти и поклониться Сатурну, то Сатурн, он будет... А? Почему не пускают? Не пускают туда? К Сатурну? Туда? В смысле, нас не пускают? Серьезно? Всегда мы ходили туда. Ну, неважно. Пускают, не пускают. Главное, Харе Кришна повторять. Все. Мне нужно ехать уже. Я уже опять опоздал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам.